Глава 26. Помещение, куда нас привели, могло быть чем угодно, но только не кабинетом высокопоставленного чиновника. А уж выше и круче генеральской должности по всей линии подземных коммуникаций не сыскать. Голый бетонный пол, окрашенные коричневой краской стены, ни единого предмета мебели. Окошка и того не было. Зато дверь толщиной могла поспорить с люком бомбоубежища. Пока я осматривался в этом по-спартански простом интерьере, у меня вдруг возникло представление о разделочной доске. Понятия не имею, откуда взялась такая иллюзия, но избавиться от нее мне так и не удалось. Идеальное место для исполнения смертного приговора. Толстые стены не пропустят звук выстрела наружу, коричневая краска легко скроет следы крови, а бетонную поверхность всегда можно окатить из шланга. Двое охранников застыли за нами, как соляные столбы. Полищук натянуто улыбнулся. «Подождите пару минут, генерал скоро прибудет». Хлопнула дверь. В сопровождении группы автоматчиков вошел человек, ради встречи с которым мы претерпели так много лишений. На генерале была черная бандана, делавшая его похожим то ли на пирата, то ли на не в меру крутого спецназовца. Возможно, таким образом он прятал от глаз посторонних обширную лысину или подчеркивал мужественность. У военных есть приличный пунктик по части прикида, комплекс сродни детскому, чему, впрочем, не стоит удивляться, с детьми у них много общего. Во всяком случае, некоторые игры абсолютно одинаковые. Брутальности в генерале было хоть отбавляй. Выглядел он моложаво и подтянуто. В благополучные времена портреты подобных мачо размещали на вербовочных плакатах, зазывавших в доблестные вооруженные силы или в не менее доблестный военно-морской флот. При взгляде на него хотелось щелкнуть каблуками и вытянуться по струнке. От генерала исходили мощные флюиды властности, подавлявшие волю к сопротивлению. Впечатление подкреплялось тяжелой, почти квадратной челюстью, нахмуренными густыми бровями, сведенными к переносице. Возможно, офицер был слегка близорук, но носить очки считал ниже своего достоинства. Рыкающим голосом и колючим взглядом пепельно-серых глаз. Мощная фигура недвусмысленно свидетельствовала, что ее обладатель знает толк в силовых видах спорта. Другими словами, на штабную крысу этот человек не походил. Как всякий уважающий себя офицер, он был затянут в тугую портупею. Форму носил с такой естественностью, словно в ней родился. Я ощущал себя никуда не годной развалиной, мечтавшей только об одном – тихо отползти в угол и там умереть. Если бы не поддерживавшая меня Лило, я бы, наверное, так и поступил. «Наконец-то! Рад, что вы благополучно добрались», – прогудел генерал. Я поймал себя на мысли, что с трудом вникаю в смысл фраз. Открытие меня не порадовало. Определенно со мной что-то было не так, и это что-то только усиливалось. «Мы тоже очень рады», – согласилась Лила. «Это было непросто». «Естественно», – кивнул генерал. «Потому, наверное, именно вас к нам и отправили». «Вам приходилось слышать обо мне?» – удивилась Лила. «Разумеется», – подтвердил генерал. «Еще до того, как всякая связь с вами была потеряна. Слышали мы немного, но даже тех крупиц информации хватило, чтобы оценить ваш уровень, Екатерина Сергеевна. Я ведь не ошибся? Вы на самом деле Коваленко Екатерина Сергеевна?» Девушка кивнула. «Надо же, вот и узнал, как ее зовут на самом деле. Катя, Катюша. Красивое имя». «Репутация у вас что надо. Столько положительных вещей в одном, смею заметить, очень красивом флаконе. Талантливый ученый-биолог. Вдобавок, меткий стрелок и мастер рукопашного боя», – начал перечислять регалии Лило генерал. «Я, конечно, не ожидал, что имел дело со столь выдающейся во всех отношениях личностью, и в другое время несказанно бы этому удивился, но сейчас мне вдруг стало абсолютно все равно. Непонятная апатия подчинила меня полностью. Я будто не жил, а наблюдал за своей жизнью, причем абсолютно отстраненно». Генерал и Катя начали общаться на только им понятные темы. Слова пролетали мимо моих ушей. Я поискал глазами хоть что-то, отдаленно напоминающее стул, чтобы сесть на него, наплевав на субординацию. Мне было не до нее, я с огромным трудом удерживал равновесие. Меня начинало раскачивать, как дерево на ветру. Кроме дикой слабости, охватившей меня, я вдруг почувствовал разливающуюся по всему телу боль. Сначала тихую, чуть заметную, но усиливающуюся с каждой секундой. Она то колола меня иголочками, то вгоняла буравчики и шурупы в многострадальный организм. Еще немного, и мне показалось, что внутри меня пылает настоящий костер, словно я по ошибке глотнул вместо воды напалм, и тот начал бушевать во мне, выжигая дотла душу и тело. Это были жуткие, ни с чем не сравнимые муки, настоящая садистская пытка. Меня выворачивало наизнанку. Пот лил с меня градом, разъедая глаза, мокрая одежда прилипла к телу, в висках застучало, я застонал и согнулся. Меня вырвало отвратительно пахнущей желчью. «Похоже, с вашим другом не все в порядке», — сказал генерал. Он склонился надо мной, внимательно осмотрел. «Знакомые симптомы. Скажите, как долго ему довелось пробыть на поверхности?» «Значительно дольше стандартных 4 часов», — тихо отозвалась Катя. Их голоса доносились до меня, как будто из глубокого колодца. «Так...» Генерал хлопнул себя по правой ноге. «Думаю, все ясно. Хотите, мои люди избавят его от лишних мук?» Он подал знак одному из охранников, тот выразительно щелкнул предохранителем автомата. Я закрыл глаза. «Ну, чего тянешь, сволочь? Пристрели меня, пока не поздно». «Не надо!» – бросилась на мою защиту девушка. «Я сама попробую ему помочь!» Я снова не понял, откуда в ее руке появилась маленькая оса одноразового шприц-тюбика, похожего на те, что входят в комплект армейской аптечки. Она приготовилась сделать мне укол, но генерал внезапно выбил шприц из ее рук. Тяжелый ботинок охранника звучно припечатал тюбик к бетонному полу. Я упал на спину, попробовал встать, но тело сразу же выгнулось дугой. Кто-то пустил по мне напряжение в 100 000 вольт. Мышцы скрутило, как канаты, я едва не прикусил язык. Потом стало чуток полегче, я даже услышал, как Катя хмуро спросила. «В чем дело, товарищ генерал?» «Это антидот, разработанный на нашей базе. Смею вас заверить, он очень эффективен и совершенно безопасен». Генерал усмехнулся. «Для вас, может, и да, а вот для нас не очень, Екатерина Сергеевна». «Как прикажете вас понимать?» «Да так и понимайте. Вы ведь хотели доложиться насчет нового антидота, я правильно вас понимаю?» «Правильно». Генерал развел руками. «Большое спасибо за ваши старания, конечно, но, как я уже говорил, для нас этот антидот скорее зло, нежели благо. С момента последнего контакта с вашим исследовательским центром прошло много времени. У нас произошли некоторые перемены». «Вы голем?» Тихо, почти беззвучно спросила девушка. «Голем? Мне никогда не нравилось это дурацкое словечко. Кто-то начитался религиозной чепухи и на этой почве стал вешать на нас идиотские ярлыки. Големы, вампиры. Тьфу, пакость. Мне больше нравится термин «биологически усовершенствованное существо». Оно куда ближе к реальности. Хотя называйте нас как вам угодно, Екатерина Сергеевна, я не обижусь. Тем более, что ваша догадка правильная. Центральная станция давно в нашей власти». «А люди? Простые люди, что с ними?» «Люди?» – переспросил генерал. «Полноте вам забивать себе голову подобными пустяками». «Пустяками?» «Конечно. Разве вас должны волновать вещи столь ничтожной важности? Надеюсь, вы со мной не о гуманизме говорите? Право слова, в наши времена это просто смешно, особенно в свете тех кошмаров, что творятся сейчас на поверхности. Люди. Нет, я, конечно, понимаю, что пастух должен беспокоиться о своей отаре, но ведь им движут абсолютно меркантильные чувства. Его волнует, накопили ли жирок бараны, сколько можно состричь шерсти с овец и прочие заботы рачительного хозяина. Мы как раз являемся этими рачительными хозяевами и стрижем шерсть с наших овец. Ну и не забываем о баранах», — он усмехнулся. «Наше стадо сыто. Другие станции заботятся о том, чтобы те, кто нам служит, не знал проблем с едой и питьем. Но за сытую жизнь надо платить». «Сволочь ты, генерал. Откормленная сволочь, возомнившая о себе не весть что», — сжала кулаки девушка. «Знаешь, я бы мог долго убеждать тебя и, глядишь, склонил бы к сотрудничеству, но сегодня у меня много дел, а твой дружок сейчас превратится в мутировавшее отродье и может доставить нам массу хлопот, так что не будем терять время. Я задам тебе простой вопрос, от которого будет зависеть твое будущее. Все, что от тебя нужно, дать прямой ответ. Но помни, дороги назад для тебя нет. Итак, ты с нами?» «Нет», – коротко ответила она. «Воля твоя, свяжите ее», – приказал генерал охранникам. «Только покрепче, она не должна вырваться». Под дулом автомата Катю связали, положили рядом со мной. «Сейчас мы уйдем отсюда, оставив тебя наедине с дружком. Думаю, очень скоро ты придешься ему по вкусу», – засмеялся генерал. «Да, хочу вас предупредить. Звать на помощь бесполезно. Вокруг все такие же, как я. Они не станут вас спасать». «Тогда где обычные люди?» «Они в загоне, как и положено домашнему скоту», – бросил на прощание генерал. Тяжелая дверь закрылась, мы остались вдвоем. Я прошептал. «Задуши меня, если сможешь. Ты сильная, я знаю». «Потерпи, пожалуйста», – попросила она. «С тобой все будет в порядке. Я вколола тебе антидот еще там. Твой организм просто не до конца перестроился. Еще чуть-чуть, и ты будешь в норме». «Да? А у меня такое чувство, будто я уже умер». «Это нормально», – уверенно сказала она. «Мучение обязательно закончится, вот только...» «Договаривай. Перед тем тебе ненадолго станет еще хуже». «Еще хуже», – простонал я. «Да», – кивнула она. «Мне тоже довелось пройти через это. Я знаю, что говорю. Будет еще один приступ, самый мощный, а потом боль пройдет». «Скорей бы», – произнес я. «Подгонять бесполезно, просто потерпи. Ты выдержишь». «Выдержу. Ради чего, Катя?» «Ради себя, меня, ради остальных». «Зачем мне остальные, Катя? Мне и на себя сейчас наплевать, я хочу только одного – сдохнуть». «Ты не сдохнешь. У тебя сильное сердце, оно выдержит любую нагрузку. Раньше таких, как ты, брали в космонавты. Ты крепкий мужик, Саша, вытерпишь все и поможешь мне». «Что ты собираешься сделать?» «Я собираюсь вырваться отсюда и устроить здесь бойню. Настоящую кровавую баню. Тебе дико слышать от меня такое?» «Я слышал разное, Катя. Сейчас мне не до анализа твоего морального облика. Вернусь к этой теме потом, если выживу». «Ты выживешь», – продолжала подбадривать она. «Ты обязан выжить. Сейчас от тебя зависит слишком многое. Ты слышал, что говорил генерал?» Я кивнул. «Центральная полностью в руках големов. Они устанавливают тут свои порядки». «Верно». «Кто ты такая, Катя? Можешь рассказать, пока следующий приступ меня не добил?» «У тебя есть силы на то, чтобы меня выслушать?» – изумилась она. «Пока есть. Во всяком случае, пока что я могу терпеть», – ответил я, прислушиваясь к своим ощущениям. Боль и вправду отступила, но что-то подсказывало мне, что все это лишь затишье перед бурей. Катя, убедившись, что я отдаю себе отчет, продолжила. «Ты же слышал, я ученый, биолог. Работала в засекреченной научно-исследовательской лаборатории. Эта лаборатория находится под землей, связанная коммуникациями с 35-й. Фактически была построена еще одна станция, дубль гражданской. После войны мы с Центральной стали работать над антидотом, способным решить проблему быстрых мутаций. Ученые с Центральной пошли по ложному пути, создали големов, которые хоть и могут преспокойно жить на поверхности, однако нуждаются в постоянном притоке донорской крови. Их собственные клетки, фагоциты, слишком быстро разрушаются. Не буду вдаваться в научные тонкости, но без фагоцитов любой организм, а особенно организм големов, долго не протянет. Големы способны абсорбировать чужие клетки, поэтому они вынуждены время от времени охотиться на обычных людей. Эту проблему еще как-то можно было решить, но у големов возникли определенные проблемы с психикой. Они ставят себя выше других, считают, что являются иной, биологически более высокой расой. Эдакие вампиры, кичащиеся арийским происхождением. «Вам на 35-й, значит, повезло больше». «Еще как», — подтвердила она. «Нам просто фантастически повезло. Помнишь легенду о шансе на миллион? В наши руки попал человек, который вытянул счастливый лотерейный билет. В его организме выработались антитела, победившие мутацию. Это и впрямь невероятная удача. Мы исследовали его и смогли выработать антидот. Люди, которые его применяют, могут выйти на поверхность и жить там до конца своих дней. Однако их кровь смертельно опасна для големов, поэтому они, узнав о нашем открытии, попытались уничтожить нашу лабораторию. А когда у них ничего не вышло, заблокировали ее от посторонних. Все туннели были взорваны, а на поверхности они расставили мощные блокпосты и установили постоянные патрулирования. Чтобы не возникло лишних вопросов, големам пришлось приоткрыть завесу секретности. Они объявили 35-ю запретной станцией. Ну а поисковиков с ближайших станций, вроде твоей двадцатки, стали планомерно истреблять, чтобы те ненароком не наткнулись на нас. Теперь понятно, откуда взялись эти новые маршруты, неизменно выводившие нас на тварей, протянул я. Здорово придумано. Кроме того, устраняя поисковиков, они фактически ослабляют станции, которые в результате намного легче прибрать к рукам. Еще. Я сделал паузу. Возможно, мне на некоторое время будет не до тебя. Кажется, идет второй приступ. Катя сочувственно вздохнула. Держись, Саша. Я попытаюсь. Без особой уверенности пообещал я и настроился. Откуда-то изнутри на меня накатила новая волна неимоверной боли. Я заорал, чувствуя, что срываюсь в пропасть безумия. Еще немного, и мое сознание полностью в нем растворится. Я перестану существовать. Последний мой вопль едва не порвал голосовые связки. Я ударился головой о бетон и затих.